Глава 9. В комнате было тихо. Лена сидела в кресле, скрестив ноги и положив руки на подлокотники. Она не делала ничего особенного, просто находилась здесь, присутствовала, ощущая легкое давление воздуха, запах чая, оставленного на подставке рядом, ровный звук пера, скользящего по бумаге. Леонид писал что-то за столом, полностью погруженный в свои дела. Ее не трогали, не проверяли и не приказывали, лишь молчаливо принимали ее существование в этом пространстве, где все подчинялось его ритму. Именно поэтому, когда раздался звонок телефона, она даже не сразу среагировала. Леонид сперва даже не отрывал взгляда от записей, но через мгновение все же взглянул на экран. Затем, лениво повернув голову в ее сторону, протянул трубку, словно предлагая выбор. «Это твоя мать». Лена не пошевелилась. «Будешь отвечать?» Еще недавно этот вопрос вызвал бы у нее панику. Она бы задумалась, пыталась предугадать, какой ответ правильный, проверила бы его выражение лица, интонацию. Но теперь она просто взяла телефон, поднесла к уху и сказала «Да». На том конце сразу же раздался резкий требовательный голос, наполненный раздражением. «Лена, ты куда пропала? Почему не отвечаешь?» Лена задержала дыхание, прислушиваясь к себе. «Будет ли реакция? Внутренний холод, дрожь, страх?» Нет. Она спокойно выдохнула, словно проверяя, способна ли еще чувствовать хоть что-то по отношению к матери, и медленно ответила. «Я здесь». «Ты хоть понимаешь, сколько времени прошло? Я не просто так звоню». Голос у матери резкий, напряженный. В нем нет волнения, только раздражение. Она говорит быстро, сбивчиво, как человек, который боится, что его не услышат. Что придется повторять, что ситуация выходит из-под контроля. Дочь слушала, но ее это не касалось. «Лена, мы так не договаривались», — продолжала мать. «Ты там уже больше месяца, а результата нет». Лена ничего не сказала. «Ты понимаешь, что я сделала ради тебя?» Голос звучал все напряженнее. «Я вытянула тебя из той ямы, отправила в нормальную жизнь, а ты...» Лена заметила, что Леонид остановил руку над бумагой и теперь слушал. «Ты должна выйти за Николая». Голос матери стал жестче, металлическим, словно окончательно убедившись, что имеет право диктовать условия. «Он твой шанс. Ты не можешь просто так жить в доме его отца». Лена закрыла глаза. Она словно проверяла, заденут ли ее эти слова, пробудят ли хоть какие-то эмоции, напомнят ли ей о той, кем она была прежде. Нет. «Лена, ты вообще меня слышишь?» «Да». «Тогда скажи что-нибудь». Она не ответила. «Ты хотя бы общаешься с Николаем?» «Нет». «Почему?» Лена открыла глаза, перевела взгляд на стену, не осознавая, сколько секунд прошло в этом разговоре, и равнодушно произнесла. «Потому что мне все равно». На том конце провода наступила тишина. Лена не двинулась, будто в теле больше не осталось импульса к действию. Внутри что-то окончательно выровнялось, затихло, словно гладь воды после долгого шторма. Она не испытала облегчения, но и тревога больше не скреблась изнутри. Леонид некоторое время молчал, наблюдая за ней. Он не скрывал эмоции, когда не считал это необходимым, но сейчас в его лице трудно было уловить что-то конкретное. Ни одобрение, ни сомнение, ни раздражение, просто внимательный оценивающий взгляд. В его голове медленно складывались мысли. Он давно знал, что Лена сломается. Вопрос был лишь в том, как именно это произойдет. Она могла бы стать пустой оболочкой, безвольной и зависимой, могла бы превратиться в тень, повторяющую за ним каждое слово. Но то, что происходило сейчас, вызывало в нем интерес. Лена не сломалась, как он ожидал. Она не боялась. В ее глазах не было ни мольбы, ни злости, ни отчаяния, только ровная, почти безразличная пустота. Он изучал ее, размышляя о том, насколько далеко можно зайти. Лена уже не цеплялась за прошлое и не искала выхода. Он видел, как что-то в ней перестроилось, как инстинкты защиты заменились чем-то иным, пониманием, что ей больше незачем сопротивляться. Он знал этот взгляд. Видел его раньше у людей, которые понимали правила игры и начинали использовать их в свою пользу. Любопытно. В такие моменты он чувствовал азарт, почти детское предвкушение, Сможет ли она понять, куда ведет ее этот путь? Или просто растворится в подчинении, не осознавая, что это тоже форма контроля? Лена перевела глаза на стол. Перед ней лежал телефон, экран которого погас, оставив после себя тишину. Она представила, как мать по ту сторону провода в бешенстве бросает трубку, сердится, возможно, злится даже больше, чем тогда, когда узнала об ограблении. Раньше Лена боялась ее разочарования. Ей казалось, что стоило матери повысить голос, обвинить ее в чем-то, упрекнуть, как весь мир начинал рушиться. Она помнила, как в детстве заглядывала ей в глаза, ища в них одобрения, как пыталась угодить, боясь разочаровать. Но одобрение никогда не приходило легко. Оно всегда зависело от условий, от соблюдения невидимых правил, которые Татьяна устанавливала то жестче, то мягче, но никогда не прощала нарушений. Лена вспомнила, как мать сидела на кухне, курила, задумчиво глядя в окно, и говорила: «Мир жесток. Либо ты используешь людей, либо они используют тебя». В ее словах не было утешения, только предупреждение, требование приспосабливаться. Воспоминания всплывали одно за другим, как Татьяна заставляла ее носить одежду, которую считала подходящей, встречаться с теми, кого одобряла, и избегать людей, которых считала лишними. Даже когда Лена была маленькой, ей внушали, что жизнь – это вечная борьба за место под солнцем. Она вспомнила, как мать впервые сказала ей, что красота – это инструмент, что внешность открывает двери, а слабость – это билет в никуда. Как смотрела на нее, словно оценивая товар. «Ты должна быть умнее. Используй это правильно. Не растрачивай себя на глупости». Тогда эти слова пугали, но теперь, спустя столько времени, Лена видела в них другую суть. Мать всегда смотрела на нее, как на вложение, как на что-то, что должно принести выгоду. Теперь не осталось ни страха, ни стыда, только осознание. Все, что говорила мать, больше не имело для нее значения. Она встала. Движения были спокойными, неторопливыми. Она не ждала реакции Леонида, не искала в его лице ответа. Ей больше не нужно было понимать, что он думает. Затем она подошла к окну. За стеклом лежал город. Фонари отбрасывали свет на мокрый асфальт. Редкие прохожие пересекали дорогу. Машины скользили по магистралям, унося в своих салонах людей, у которых были дела, планы, страхи и мечты. У каждого своя жизнь, сплетенная из мелочей, из которых раньше состояли и ее дни. Леонид продолжал смотреть на нее, не торопясь возвращаться к своим записям. Ему не нужно было повторять вопрос, потому что он уже знал ответ. «Ты хотела бы вернуться?» — произнес он, словно случайно, без нажима. Лена на секунду задумалась, но только на секунду. Она представила, как возвращается домой. Входит в старую потрепанную квартиру, где все напоминает о прошлом. Желтые от времени обои, скрипучий пол, запах дешевых сигарет, въевшийся в мебель. Мать сидит за столом, прищурившись, как всегда, оценивающе осматривает ее с головы до ног. «Ну?» — резкий, нетерпеливый голос. «Что, не справилась?» Лена чувствует, как внутри сжимается что-то маленькое, неприятное. Ей стыдно. Стыдно не потому, что она потерпела неудачу, а потому, что снова оказалась в этом месте, снова под этим взглядом. В комнате душно. Тесно, стены давят, как раньше. Мать скрещивает руки на груди, ждет объяснений. В ее глазах читается разочарование, презрение, нетерпение. «Ты ведь даже не пыталась, да?» — продолжает она. «Я тебе давала шанс, а ты что? Ты слабая, Лена. Ты всегда была слабой». Эти слова не удивляют. Она слышала их всю жизнь. Они звучат почти привычно, но теперь уже не ранят. Теперь она знает, что может выбрать, услышать их или нет. «Нет», — ответила наконец она Леониду. Это не было ложью. Он усмехнулся и не стал спорить, но попытался проверить ее слова. Она поняла, что в этом больше не было необходимости. Раньше она ждала облегчения, пыталась найти в этих стенах точку, за которую можно было бы зацепиться, место, откуда можно сбежать. Теперь вдруг осознала. Бежать было некуда. Ей больше нечего было терять. Мать оставалась еще последней связью с прошлым, и теперь эта связь оборвалась. И в этом, как ни странно, оказалось что-то похожее на свободу. Лена сидела в полутьме, ощущая, как сгустившийся воздух комнаты давил на кожу. Глухая тишина, в которой слышалось только ее дыхание, наполняла пространство, отсекая все лишнее. Она не пыталась разорвать это молчание. Напротив, оно становилось единственной по-настоящему знакомой ей средой, в которой не требовалось ни доказывать свою ценность, ни оправдывать чужие ожидания. Она просто существовала. Но в этой пустоте вдруг всплыло воспоминание. Оно не пришло резким, разящим уколом. Наоборот, мягко, буднично, как если бы всегда было рядом, просто ждало удобного момента. Когда она в последний раз хотела, чтобы Татьяна ее услышала? Когда надеялась, что та скажет что-то важное, нужное, человеческое? Кажется, это было в детстве. Тогда Лена еще верила, что мать может быть не только строгой, но и теплой, что за резкими словами скрывается забота, что во всем этом жестком прагматизме есть хотя бы крупица любви. Но ее надежды исчезали постепенно, капля за каплей, пока не растворились окончательно. Мать постоянно говорила о шансах и возможностях, внушая Лене, что мир не терпит слабых и медлительных. Каждое слово, сказанное ею, подчеркивало, что судьба зависит не от мечт и надежд, а от способности правильно воспользоваться предоставленным случаем. Эти слова мать повторяла чаще, чем свое имя. Она не говорила о счастье. Ее не волновало, чего хочет Лена. Ее будущее сводилось к выгоде, к верному расчету, к способности правильно сыграть свою роль. Она не уговаривала ее, не воспитывала мягкими просьбами, не задавалась вопросом, какими мечтами живет ее дочь. Она готовила ее. Лена помнила, как впервые услышала это. «В жизни важно не то, что ты хочешь», — говорила мать, не глядя на нее, занятая чем-то более значимым, — «а то, что ты можешь получить». Ребенком она не понимала, что за этими словами скрывалось. Лет в 10 пыталась заговорить о мечтах, о том, что хочет стать художницей, но мать только усмехнулась, даже не удосужившись ответить. Тогда Лена впервые почувствовала, что ее желания для матери не существуют. Она вспоминала моменты, когда Татьяна даже не пыталась скрыть, какой видит ее судьбу. «Ты должна быть практичной», — говорила она, когда Лена отказалась от подаренного кем-то дорогого платья. — Научись принимать, если дают. Лена тогда не понимала, что мать учит ее не вежливости и не благодарности, а способности брать. — Тебе нужно запомнить одно. Люди делятся на тех, кто использует, и тех, кого используют. Ты можешь выбрать, в какой из этих групп окажешься. Эти слова повторялись снова и снова, как заклинание. Сначала Лена отмахивалась. Ей казалось, что мать просто живет в мире, где все видится холодным расчетом. Но со временем она начала замечать, как каждое ее движение становилось проверкой. Когда Лена впервые понравилась мальчику, мать не спросила, что она чувствует. «Он что-то может тебе дать?» Когда Лена ссорилась с подругами, мать никогда не пыталась ее утешить, не говорила, что конфликты – это часть жизни, что дружба может выдерживать трудности. Вместо этого она лишь холодно подмечала. «Ты слишком сентиментальна, привязываешься к людям, которые не задержатся рядом. Через месяц они забудут тебя, а ты их». Лена тогда не знала, как ответить, но спустя годы поняла. Это было не предостережение, а внушение, что искренняя привязанность – это слабость. Когда ей исполнилось 15, мать произнесла главное наставление, которое, как позже осознала Лена, определила ее дальнейшую судьбу. Женщина либо контролирует ситуацию, либо становится игрушкой. Вопрос в том, кем станешь ты. В тот момент Лена еще думала, что может просто жить своей жизнью, что эти разговоры останутся чем-то далеким, не имеющим к ней отношения, просто словами, которыми мать пыталась заполнить пустоту. Она убеждала себя, что всегда сможет поступить иначе, что у нее есть выбор. Мать готовила Лену к такому развитию событий всю ее жизнь. С детства внушала, что все в этом мире игра, в которой либо ты управляешь, либо тобой управляют. Теперь Лена осознала. Мать никогда не пыталась ее защитить, не пыталась научить избегать боли. Она готовила ее к принятию неизбежного. «Ты красивая», — сказала она однажды. «Это твой козырь. Не растрачивай его на глупости». Лена не ответила тогда, не нашла слов. Но теперь, спустя столько времени, Ей стало очевидно. Ее не спросили, хочет ли она. Мать не просто внушала Лене, что в мире нет места для слабости, а последовательно, шаг за шагом, демонстрировала, как все устроено на самом деле. Она показывала примеры, приводила истории, объясняла, почему люди вокруг оказываются в положении победителей или проигравших. Не было места для иллюзий, только расчет, только правила, по которым следовало играть. Лена с детства усваивала эти уроки, сначала не понимая их глубины, но со временем осознавая, мир не изменится ради нее, и если она хочет выжить, ей придется подчиняться этим законам. Так почему должно было удивлять то, что позже мать отправила ее в этот дом, к Леониду, к Николаю? Лена пыталась вспомнить, злилась ли тогда. Возможно, да. Тогда это еще вызывало боль. Тогда она еще надеялась, что мать пожалеет ее, что скажет хоть слово в ее защиту. Но теперь, сидя в этой комнате, прислушиваясь к собственному дыханию, Лена понимала – злость ушла. Осталось только осознание того, что все случившееся было неизбежным следствием многолетнего воспитания, встроенного в ее сознание, пропитанного материнскими наставлениями, которые давно превратились в ее внутренний голос. Теперь ей нечего было терять, потому что у нее больше не было иллюзии о том, что можно жить иначе, быть кем-то другим, выбирать свой путь. Вся ее жизнь до этого момента была лишь подготовкой к тому, что стало ее реальностью. Лена не думала о Николае. Она избегала этого имени, старалась не касаться даже его отголосков, но воспоминания – это не мысли, которые можно отодвинуть. Они жили в запахах, в звуках, в случайных отблесках света. И порой, когда что-то касалось наружного нерва, они всплывали, как тонущие обломки, долго державшиеся на поверхности, но, наконец, отдавшие себя течению. Когда она вошла в ванную, воздух был влажным, теплым, тяжелым. Лена включила свет, но его блеклые отблески только усугубили ощущение чего-то размывшегося, нереального. Она сделала шаг вперед, коснулась запотевшего зеркала, провела по нему ладонью, убирая пелену пара. Отражение проступило медленно, и в этот миг что-то дрогнуло в глубине сознания. Она посмотрела в зеркало и увидела отражение, которое казалось ей чужим. Там была не она сегодняшняя, а та, что существовала прежде, доверчивая, уязвимая, еще не знавшая, что ее ждет. Лена всматривалась в свои глаза, и в их глубине плескались отголоски страха, пережитого тогда, в тот день, когда все изменилось. Она не просто вспоминала, прошлое оживало в ней, пробуждая ощущение беспомощности, которое она так долго старалась заглушить. Мгновение, и перед ней встала другая картина, та, что давно казалась стершейся, но на самом деле лишь пряталась в тенях памяти. Тот парк, залитый мягким светом заката, в котором влажная от росы трава расстилалась под ногами, а деревья отбрасывали длинные зыбкие тени, расходившиеся по земле причудливыми узорами. Полупустые дорожки вились среди густых насаждений, унося вглубь зеленого лабиринта, наполненного запахами разогретого за день асфальта, случайных чужих духов и томящегося в воздухе аромата лета, когда день еще теплый, но уже чувствуется приближение ночной прохлады. Он шел рядом, говорил, показывал Москву, смеялся над чем-то, и Лена пыталась улыбаться в ответ, но внутри уже что-то сжималось. Интуиция? Или просто инерция? Ведь она всегда чувствовала, что в этом мире она не субъект, а объект, и ее жизнь зависит от чужих решений. Они свернулись с центральной аллеи, и в какой-то момент шаги его изменились, стали резче, увереннее, будто он больше не видел смысла в притворстве. В этот миг Лена почувствовала, как что-то внутри нее сжалось, и догадка, едва оформленная, стала уверенностью, что-то идет не так. Она ощутила, как его рука грубо схватила ее за локоть, резко дернула в сторону, выводя с дорожки, уводя туда, где было темнее, где никто не мог их увидеть. Плотная тень деревьев сомкнулась над ними, а в следующее мгновение ее ноги соскользнули, и она упала, ударившись ладонями о влажную землю. Она пыталась удержаться, но он уже наклонился, схватил ее запястье, крепко сжал, не позволяя вырваться. Его хватка была уверенной, лишенной колебаний, такой, какой бывают руки человека, который давно принял решение. Слышалось лишь его дыхание, низкое, тяжелое, напоенное нетерпением. В этот миг страх захлестнул ее целиком, заполнив легкие, кожу, кровь. Ее собственное дыхание стало неровным, учащенным, но не от усталости, а от осознания. Это неизбежно. Мир сжался до одного мгновения, до секунды, растянувшейся в бесконечность. Густая темнота окружила ее, забрала воздух, превратила пространство вокруг в ловушку. Она открыла рот, но звук так и не сорвался с губ. Она не закричала, хотя каждая клетка ее тела требовала выплеснуть наружу страх, боль и отчаяние. В груди сжалось что-то плотное, неразрешимое, не находящее выхода, словно звук, застрявший в глотке, оставленный там родительскими предостережениями, страхами, убеждениями. Ее губы дрогнули, но остались сомкнутыми, потому что в этот момент внутри нее уже звучали слова матери, холодные, безжалостные, высеченные в памяти так, что их невозможно было игнорировать. «Ты либо контролируешь ситуацию, либо становишься игрушкой». Лена понимала, что не контролирует ничего. Когда все закончилось, он встал, поправил одежду, выдохнул с тем самым ленивым удовлетворением, которое теперь всегда вспыхивало в ее памяти, когда она слышала его голос. «Ты ведь понимаешь, что тебе никто не поверит?» — сказал он тогда. Она ничего не ответила, потому что поняла, он был прав. «Никто не поверит. Мать не поверит. Леонид не поверит. Никто». Она медленно поднялась на ноги, стряхнула с ладоней прилипшие листья, вытерла пальцы от джинсы, чувствуя, как руки дрожат. А он уже спокойно шел по дорожке, не оглядываясь. Сложно сказать, сколько времени прошло, прежде чем она заставила себя сделать шаг, а потом второй, третий. Но с каждым новым движением все становилось понятнее. Это не ошибка, не случайность, не нечто, что выбивается из общего строя ее жизни. Она осознала, что это был не случайный эпизод, не отдельное происшествие, а всего лишь закономерный итог того, как складывалась ее жизнь. Все вело к этому, словно заранее проложенный маршрут, по которому она двигалась, даже не осознавая, что конечная точка давно определена. Лена медленно моргнула, и мир вокруг вновь обрел четкость. Отражение в зеркале больше не казалось размытым. Оно стало настоящим, осязаемым, но чужим. Ванная, запотевшее стекло, ее собственные глаза, смотрящие прямо на нее. Но в этом взгляде уже не было той Лены, которая жила раньше. Теперь она была другой, той, кто пережил это и больше не видел смысла возвращаться назад. Она смотрела в свои глаза, но не видела в них ни страха, ни ненависти, ни даже боли. Было только осознание факта. «Это больше не имеет значения», — произнесла она ровно, спокойно, словно заученную фразу, которую должна была сказать вслух, чтобы закрепить внутри. Но именно это и пугало ее больше всего. Ни само воспоминание, ни ужас от осознания случившегося, ни попытки переосмыслить реальность. Ее настораживало то, что все это больше не вызывало отклика, не оставляло следа, не наполняло сердце яростью или болью. Она не чувствовала ни страха, ни ненависти, ни желания изменить прошлое. Осознание того, что событие, определившее ее судьбу, стало лишь безразличным фактом, повисшим в сознании, вызывало в ней дрожь. Потому что если это больше ничего не значило, то что тогда значило хоть что-то? Леонид не спешил заговорить. Он смотрел на нее с тем же вниманием, что и всегда, но теперь в его взгляде не было привычного превосходства. В этом молчании скрывалось нечто большее. Изучающий интерес, ожидание, желание разглядеть за внешней спокойной оболочкой то, что она скрывала. Раньше этот взгляд заставил бы ее опустить глаза, вызвать в теле ту самую невидимую дрожь, когда напряжение поднималось изнутри, сжимало грудь, делало дыхание неглубоким. Тогда она боялась бы этого вопроса, потому что знала, за ним последует нечто большее, то, к чему она не готова. Теперь все было иначе. Лена выдержала паузу. Это ожидание не давило, а давало ей время. Время осознать, что больше не нужно искать правильных ответов. Не нужно угадывать, чего он хочет. Она подняла глаза, встретила его взгляд и увидела, что он тоже что-то понял. «Что ты будешь делать с Николаем?» — спросил он, отчетливо выговаривая каждое слово, словно хотел прочувствовать саму суть вопроса. Она задумалась, но не над тем, что сказать. Ответ был очевиден, и она знала его с самого начала. Ее мысли касались другого. Каким тоном произнести эти слова? Какое выражение лица должно сопровождать их? Насколько важно в этот момент показать полное безразличие? Она осознавала, что каждое движение, каждая пауза воспринимаются им как часть ответа, и потому не торопилась. Наконец, собравшись с мыслями, она спокойно и ровно произнесла. «Ничего», — сказала она ровно. Леонид чуть приподнял бровь, но в его лице не появилось ни удивления, ни сомнения. Он ждал продолжения. «Он твоя цель, разве нет?» Лена улыбнулась. «Не нервно, не растерянно, а спокойно, как человек, который больше не видит в этом вопросе смысла». «Это была моя цель», — произнесла она, и он уловил в ее голосе легкое отстранение. Леонид склонил голову на бок, как будто оценивая сказанное, затем усмехнулся. «Тогда, выходит, у тебя больше нет целей?» Его голос прозвучал ровно, но в глубине скрывалось ожидание, словно он искал малейший намек на эмоцию в ее ответе. Лена медленно пожала плечами, не спеша с ответом, будто оценивая, насколько этот вопрос вообще заслуживает внимания. «А обязательно ли иметь цель?» Ее голос был легким, но в нем сквозило что-то неуловимое, что-то, что заставило Леонида чуть прищуриться, изучая ее еще внимательнее. Он внимательно изучал ее. Его взгляд стал сосредоточеннее, глубже, но не пронзительным, а скорее оценивающим, словно он пытался разглядеть в ней что-то новое. В его голосе не было категоричности, но в словах читалось убеждение, сформированное годами опыта и безоговорочной уверенности в своих принципах. «Человеку всегда нужна цель», — произнес он размеренно, будто настаивая, что в этом правиле не может быть исключений. Лена не стала возражать, но в ее выражении не появилось ни согласия, ни интереса. Она не отвергала его точку зрения, но и не позволяла ему считать, что эти слова хоть как-то ее касаются. Леонид сделал шаг вперед, медленно, словно проверяя, изменится ли что-то в ее выражении, дрогнет ли она хоть на долю секунды. «Или у тебя появилась другая?» — спросил он негромко, почти с интересом, в котором скрывался подтекст, едва заметный, но уловимый. Она не ответила, но ее молчание уже было достаточным ответом. Оно не было вызвано растерянностью или страхом, в нем не чувствовалось ни сопротивления, ни желания что-то скрыть. Скорее, это была осознанная пауза, наполненная уверенностью, которая не нуждалась в подтверждении. Он понимал, что Николай больше не значил для нее ничего, не вызывал ни злости, ни желания мести, ни даже отвращения. Ее мысли теперь были заняты чем-то иным, чем-то, что выходило за рамки прежних целей, за пределы навязанных ей установок. Он не мог с точностью сказать, что именно происходило в ее сознании, но видел, что перемены, которые он лишь смутно предчувствовал, зашли глубже, чем он предполагал. Она больше не была той, кого он знал раньше, и это пробуждало в нем не просто интерес, а нечто большее — осознание того, что он больше не контролирует ход этой игры. Лена больше не возвращалась мыслями к прошлому. Николай, его поступки, даже воспоминания о случившемся больше не имели власти над сознанием. Все это стало далеким, несущественным, словно нечто, что никогда ее не касалось. Теперь внимание сосредоточилось на другом. Леонид заполнял ее мысли. Анализируя его поступки, слова, жесты, она пыталась разгадать скрытый смысл, уловить тонкую грань, отделяющую искреннее намерение от тщательно выстроенной манипуляции. Раньше борьба казалась выходом. В каждом сказанном слове искался подвох, в поступках скрытые намерения. Ожидание уязвимости, возможность воспользоваться моментом и сбежать. Она ошибалась. Сопротивление отнимало силы, но не приносило результата. Теперь все стало ясно. Путь к свободе лежит не через противостояние. Леонид контролировал все. Пространство, мысли, реакции. Он расставлял ловушки, удерживал власть даже тогда, когда казалось, что она не применялась напрямую. Вопросы о его намерениях больше не имели смысла. Теперь оставалось наблюдать. Каждая деталь, каждое слово, жест — ничто не было случайным. Внимательность к деталям, любовь к порядку – все это строило систему, в которой подчинение происходило естественно. В голосе важны были не только слова, но и паузы, интонации, их оттенки. Все было выверено, рассчитано. Теперь слова воспринимались иначе. Не просто слушала, а училась понимать, различая малейшие нюансы, анализируя расстановку акцентов, улавливая скрытые послания даже в самых незначительных фразах. Значение имело каждое слово. Бесцельных реплик не существовало. В любой фразе скрывался подтекст, даже если тон звучал безразлично или небрежно. Любое сказанное наблюдалось, оценивалось. Малейшая реакция могла стать ответом на его невысказанные вопросы. Любое слово имело вес, каждое движение фиксировалось. Именно поэтому следовало избегать лишнего, не выдавать мыслей, не допускать сомнений в предсказуемости. Принятые правила больше не просто исполнялись, изучались, анализировались, дополнялись. Лазейки находились не для того, чтобы нарушать установленные рамки, а для того, чтобы постепенно превращать их в собственную стратегию. Ошибок больше не случалось. Любое действие было выверенным, каждое слово продуманным. Это позволяло сохранять баланс между ожиданиями и незаметным контролем над ситуацией. Каждое движение соответствовало заданному ритму. Настроение угадывалось еще до того, как он начинал говорить. Желания предвосхищались, едва оформившись в его сознании. Больше не требовалось ждать распоряжений. Первые шаги теперь делались осознанно. Других выходов не существовало. Единственный способ сохранить себя – следовать этим правилам, но делать это так, чтобы оставлять пространство для собственных решений. Подчинение переставало быть актом зависимости, превращаясь в игру, где правила диктовались не одной стороной. Воли не осталось, но теперь существовала возможность направлять процесс, выбирая, как именно он будет развиваться. Желания оставались в стороне, выбора не существовало, путь назад был закрыт, реальность диктовала адаптацию. Оставалось искать лазейки, использовать систему и постепенно, шаг за шагом, менять расстановку сил. Лена лежала в темноте, прислушиваясь к ровному дыханию, к тишине, которая заполнила пространство, не оставляя в нем ни напряжения, ни тревоги. Это было новое ощущение, странное и непривычное, отсутствие страха. Раньше ночи приносили беспокойство, мысли разбегались в разные стороны, вынуждали просчитывать варианты, искать выходы, которых не существовало. Теперь внутри поселилась пустота, и эта пустота была спокойной. Она осознавала, что больше не думает о матери. Ее голос, который когда-то звучал в голове, заставляя чувствовать вину, казался далеким и ненужным. Прошлое потеряло над ней власть. Оно перестало определять поступки и реакции. Мать больше не могла заставить ее испытывать страх, стыд или гнев. Ни одним словом, ни одной фразой, ни одним воспоминанием. В этом было нечто окончательное. Точка невозврата, за которой не оставалось ничего, кроме осознания. Теперь все по-другому. Но что именно изменилось? Возможно, она перестала верить, что все могло сложиться иначе. Теперь это казалось глупостью – пытаться анализировать прошлое, искать в нем причины, цепляться за разочарования, которые больше не значили ничего. Это просто было, как и мать, как и все, что осталось позади. Николай тоже больше не занимал места в ее сознании. Некогда болезненные воспоминания потеряли остроту, превратились в набор разрозненных картин, которые можно рассматривать без дрожи в пальцах, без напряжения в челюсти. Он не вызывал эмоций, ни ненависти, ни страха, ни отвращения. Просто имя, просто образ, который больше не имел значения. Раньше его фигура возникала в голове резкими вспышками, неожиданными уколами боли, заставляя затаивать дыхание и чувствовать, как по коже пробегает неприятная волна. Теперь нет. Все стало размытым, неважным, будто происходило не с ней, а с кем-то другим. Если бы он вдруг появился перед ней сейчас, то что бы она почувствовала? Лена закрыла глаза, ощущая, как остатки мыслей медленно растворяются в темноте. Теперь весь ее мир вращался вокруг одного человека – стал зависим от его взглядов, слов и решений, подчинился созданному им порядку. Леонид стал тем, вокруг чего строилась реальность. Он определял ритм жизни, задавал правила, на которые нельзя было повлиять, но к которым можно было адаптироваться. Он заменил собой все – старые привязанности, прежние ориентиры, желания и даже воспоминания. В какой-то момент все остальное просто потеряло смысл. Однако было ли это действительно так, или ее восприятие просто изменилось под давлением новых обстоятельств? Ведь где-то глубоко в ней было понимание, что выбор все же существовал. Она могла бы продолжать сопротивляться, пытаться бороться, не поддаваясь этому ритму. Но зачем? Что дала бы ей эта борьба, кроме боли и разочарования? Разве не лучше принять неизбежное, встроиться в систему, превратить подчинение в осознанный выбор? Она не могла точно сказать, было ли это правильным или ошибочным, принесло ли ей настоящее облегчение или просто притупило способность чувствовать. Но одно было несомненно – боль исчезла, больше не сковывала движение, не определяла ее решения, не являлась постоянным спутником ее мыслей. Раньше ее существование было борьбой – за право выбрать, за возможность убежать, за сохранение себя в мире, который раз за разом доказывал, что выбора у нее нет. Сопротивление больше не имело смысла. Не оставалось необходимости искать пути спасения, ведь страх исчез, а вместе с ним ушли и беспокойные вопросы. Теперь следовало просто принять новые условия, подчиниться ритму, который был задан извне, и позволить жизни течь по установленным кем-то правилам. Если боль исчезла, значит ли это, что окружающая реальность действительно стала лучше? Или это просто означало, что теперь все стало проще, удобнее, более предсказуемей? Может ли отсутствие страдания быть единственным критерием хорошего мира? И главное, было ли это ее личным выбором, или она просто приняла то, что неизбежно? Свобода ли это, когда больше не чувствуешь боли, но и ничего другого тоже? Мысли текли медленно, словно ускользая в темную пустоту. Она пыталась удержаться за них, развернуть в нужную сторону, но все больше ощущала, как сознание проваливается в эту мягкую обволакивающую тишину. И перед тем, как погрузиться в сон, мелькнула мысль, которая почему-то показалась важной, но не до конца оформленной. Если бы боль вернулась, захотела бы она чувствовать снова?